и остаться тем же сейчас». Конец цитаты. С одной стороны, это относится к вечности, которую он понимал как вечное сейчас, как Евхаристию, как гармонию. Гармония – это кристаллизовавшаяся вечность. Ему было не по дороге с мистиками, которые отрицали вечность во времени, потому что вечное сейчас он понимает тоже как время. Не от него ли у меня вера, что сделанная на земле, найденная здесь гармония есть форма духа, живущего в вечности? Иначе говоря, ни стихи, ни музыка не могут пропасть, даже если они уничтожены на этой земле, потому что они запечатлеваются в носителе гармонии для вечной жизни. Игра и духовное веселье – вот чем живет художник, который крови горячей не пролил, даже если он просто сухопарый зверек. В ранних статьях Мандельштам не отстаивает свое право на внутреннюю свободу, он уже обладает ею. Он не полемизирует с господствующим течением, символизмом, а только отгораживается от него. Статьи эти были нужны молодому поэту потому, что он изложил в них свои основные мысли, от которых никогда не отказывался. Удивительно, что они написаны в возрасте 22-24 лет. Откуда такая зрелость? Литературная тема у Мандельштама всегда тесно связана с мировоззренческой и историосовской. Связь эта неразрывна. Поэзия для него – плуг, поднимающий глубинные пласты времени, и тем самым победа над временем. Она носит священный характер, и потому поэт несет особую ответственность перед людьми, потенциальными читателями, за каждое свое слово. Люди ничего не должны поэту, а для него существуют запреты. Он может играть с людьми, он грешит, как все люди, и в этом нет смертного греха. Но поэт не смеет быть соблазнителем. Поэт просто человек и знает так же мало, как другие люди. Поэтому соблазном является всякая авторитарность и учительская позиция. Нельзя вести за собою людей, когда сам блуждаешь в мире, не зная дороги. «Я бестолковую жизнь, как мулла свой Коран, замусолил». Поэт сам нуждается в авторитете, ищет его, ластится к нему. Поэзия священна, но поэт – грешный человек. Поэзия никогда не равна откровению. Этого Мандельштам не забывал никогда. Для чего ему был нужен читатель? Чтобы проверить на его слух стихи, а потом выпить вместе бутылочку вина и пойти погулять. В бестолковой жизни приятно иметь друзей. Поэтические течения были для Мандельштама мировоззренческими, а не чисто литературными событиями. Он удивлялся интеллектуальной нищете футуризма и пышным, но пустым поползновением символизма с их мостами в вечность. В живописи он понимал значение школы, как и в музыке, но к поэтическим школам относился скептически. Любой поэтический голос он считал неповторимым, как личность, а потому не поддающимся повторению. Особенно резко он отвергал стихи, написанные под акмеистов, а таких в 20-х годах было множество. Снисходительно он, пожалуй, относился только к учительству Гумилева и, скорее всего, по дружескому пристрастию. Но учеников Гумилева в счет не принимал. Никакой проблемы стиля для него не существовало, так как стиль